Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Борис, я с Кропоткинской церкви Краснодарского края. Вообще 16 лет был членом церкви в Воронежской области, потом переехал в Краснодарский край. Ну, со Средней Азии меня тут тоже немножечко знают, бывал в Средней Азии. Перед молитвой мне хочется прочитать место Священного Писания. Это два стиха из послания Фессалоникийцам, 4 глава и 5 глава, первые стихи. Вернее, Ефесянам. Фессалоникийцам, Ефесянам. Четвертая глава, первый стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И пятая глава, первый стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Дорогие братья и сестры, мне часто приходится с людьми беседовать, вот Бог так дает встречи. Вот. И знаете, очень многие люди не знают, вот, что такое христианство. Они себя считают православными христианами, ну, может, еще какими-то христианами. И в беседе задаешь вопрос, а вообще, что такое христианин? И многие люди затрудняются ответить, что это такое. Вот, знаете, и для меня эти два стиха дороги, где апостол Павел призывает, умоляю вас поступать достойно звания. Знаете, может быть, и мы тоже где-то когда-то покаялись, но, может быть, до конца не осознаем и не понимаем, что мы на себе носим очень высокое звание Бога Христа. Это звание выше, чем премьер-министр, это звание выше, чем президент, это божественное звание, которое дал нам Господь именоваться христианами. И вот дальше он пишет, «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленному». А как подражать Богу, если его не знать? Слава Богу, что Господь нам оставил здесь на земле и доверил Слово Свое. И не только доверил, Он доверил и служение. И для меня очень дорого место Священного Писания – это Евангелие Иоанна, 1 и 14 стих, где написано «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог». И 14 стих звучит так «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное истины и благодати, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Дорогие братья и сестры, вот тогда очень давно это Слово воплотилось в теле Иисуса Христа и ходила вот по земле, и апостолы видели эту благодать и вот силу и славу в Иисусе Христе. Но это слово и ныне хочет воплотиться и во мне, и в вас. И вот знаете, насколько мы доверяемся этому слову, насколько мы проникаемся этим словом, насколько мы укрепляемся в этом слове. Может быть, мы просто, вот знаете, как в 23 главе, где Господь Иисус Христос говорит о фарисеях, они говорят, но не делают. И знаете, может быть, и мы где-то говорим и не делаем. Почему? Потому что мы не пронизаны этим словом, мы не прониклись вот к тому, вот к чему нас призывает Господь. Вот как там говорится, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Поэтому нам надо вот больше и больше проникаться в это Слово Божие. Нам больше и больше надо познавать Господа Иисуса Христа, где Он как поступал, где Он как мыслил, где как Он вот делал. Знаете, в одном месте жил один человек, вот свидетельство его знаю, вот и на него очень были большие нападки, потому что он до покаяния был очень нехороший человек, вот и жил очень нехорошей жизнью. И вот знаете, когда он уверовал в Бога, вот, и на него там очень многие нападали, что вот так жить невозможно, вот никто так не может жить, как ты говоришь. Вот, но он свидетельствовал и продолжал жить. И потом однажды, когда этот человек там уезжал куда-то из этой местности, и он уезжал вот там, ну, с семьей своей, и вот самый главный, тот, который нападал на него, и знаете, вот он его как раз перевозил, и он ему свидетельствует, говорит, знаешь, а вот смотрю на тебя, смотрю на твою жизнь и вижу, что с тобой Бог. Потому что так, как ты живешь, жить невозможно, без Бога жить невозможно. Дорогие братья и сестры, вот я так слушал и понимал, что вот этот вот брат, он настолько проникся Словом Божьим, настолько он желал вот жить в угоду Богу, вот служить Ему и не только словом, но жизнью. Вот, потому что вот помните, когда два ученика шли в Эммаус и вот говорили между собой, Иисус Христос пристал, и вот первое свидетельство одного из учеников Клеопы, вот он Иисусу говорит: «Разве ты не знаешь вот того пророка, который был сильный в деле и в слове?» То есть вот первое, что он сказал, вот движимый Духом Святым, что Иисус Христос был сильный в деле, а потом уже в слове. И вот знаете, как важно, чтобы и в нашей жизни это было так, чтобы мы были сильны в деле, ну а потом подтверждать наши дела, когда у нас спрашивают, почему мы так поступаем, а потому что мы христиане, потому что мы стремимся подражать Иисусу Христу. И вот мне хочется вместе с вами попросить у Господа, чтобы Он нас благословил на этом пути, чтобы нам во всем подражать Господу Иисусу Христу, чтобы Он даровал нам и мудрости, и разум, вот, и желание. Самое главное, чтобы у нас было желание вот следовать за Господом, подражая Ему во всем. А Он обязательно в этом благословит, будучи верен своим обетованием. А Ему за все слава и хвала. Аминь. Помолимся.